О Генри. По кругу. Переводчик Мария Кан. «Ну как рубашка, Сэм? В порядке?» — спросила миссис Уэббер, не вставая с качалки, в которой с удобством расположилась под виргинским дубом, прихватив с собой, чтобы не скучать, дешевую книжечку в бумажной обложке. «Еще бы, Марта!» Подозрительно кротким голосом отозвался Сэм. «Красота! До чего все подогнано одно к одному!» «Я сперва было наладился пошуметь, поскандалить, что, мол, пуговиц нет ни одной, а потом вижу, петли тоже все до единой разодраны, значит, расстраиваться из-за пуговиц нет смысла». «Ничего», — сказала его супруга, — «повяжешь галстук, будет держать не хуже пуговиц». Овцеводческая ферма Сэма Уэббера находилась в самом глухом и безлюдном углу, какой только есть во всем Междуречье от Нуэсис до Фрио. Фермерский дом, коробочка о двух комнатах, стоял на пологом пригорке, густо поросшем высокими кустами чапораля. Перед домом была небольшая прогалина, на которой разместились овчарни, навес для стрижки овец и сарай для хранения шерсти. За домом почти сразу начиналась колючая непролазная чащоба. Сэм снаряжался в дорогу, на ферму Чапмена, где задумал подкупить себе несколько породистых баранов-мериносов. Наконец сборы были закончены. Поездка предстояла деловая и достаточно важная, а ферма Чапмена, как по размерам, так и по числу жителей, могла потягаться с иным захолустным городком, и Сэм решил, что по такому случаю не лишне будет принарядиться. В итоге живописный, не лишенный своеобразного изящества первопоселенец, преобразился в нечто куда менее ласкающее глаз. Тесный белый воротничок неловко врезался в крепкую медную от загара шею. Под незастегнутым жилетом крутыми волнами дыбилась незастегивающаяся рубаха. Мешковатый костюм из готовых надежно скрывал красивые очертания ладной и статной фигуры. На орехово-смуглом лице застыла скорбная важность, одинаково подходящая любому узнику, будь он закован в кандалы или в парадную одежду. Он мимоходом взъерошил волосы своему трехлетнему сынишке Рэнди и поспешил во двор, где его дожидался любимый верховой жеребец по кличке Мехико. Марта, мерно покачиваясь взад-вперед, придержала пальцем слово, на котором остановилась, повернула голову и с лукавой усмешкой оглядела плоды разрушений, которые Сэм произвел в своей внешности, пока пытался привести себя, что называется, в приличный вид. «Знаешь, Сэм, — протянула она, — уж не сердись на меня, но ты сейчас вылитый пентюх, каких в газетах рисуют для смеха. И не подумай, что свободный, независимый овцевод штата Техас». Сэм неуклюже взгромоздился в седло. «Постыдилось бы говорить такие слова, — отозвался он с горькой обидой. — Уткнется носом в окаянную княжонку и сидит по целым дням, читает всякую дребедень. Нет, чтобы мужу починить рубашку». «Ах, да замолчи и езжай себе», — сказала миссис Уэббер, резче налегая локтями на ручки качалки. «Вечно ты ворчишь из-за моих книжек. Сколько хочу, столько и читаю. Я и работаю, не покладая рук. Живешь в этой глухомане, как крот в норе. Ничего не видишь, не слышишь. Так чем же еще себя развлечь? Неужели лучше слушать, как ты ноешь и сетуешь с утра до ночи? Нет уж, Сэм, поезжай, сделай милость и оставь меня в покое». Сэм стиснул коленями бока лошади и припустился по просеке, ведущей от фермы на большую дорогу, старый почтовый тракт. Было 8 утра, но уже вовсю палило солнце. По-настоящему полагалось бы выехать часа на 3 пораньше. До фермы Чапмена ехать было всего 18 миль, но из них только 3 по дороге. Ему уже как-то раз привелось проделать этот путь с одним ковбоем, и он четко представлял себе, куда держать. У расколотого грозой мескитового дерева Сэм свернул с большака и двинулся вдоль пересохшего ручья Кинтанилья. Неширокая светлая долина стлалась под ноги коню пышным ковром зеленых кудрявых трав, и Мехико прошел эти несколько миль играючи, резвым размашистым галопом. Но вот показалось Утиное озеро, откуда путь лежал по бездорожью. Теперь Сэм повернул вправо и стал подниматься по отлогому косогору, усеянному галькой. Здесь не росло ничего, кроме цепких колючих опунций и чапораля. Наверху он приостановился, чтобы последний раз окинуть взглядом окрестности, потому что теперь ему предстояло продираться сквозь густые заросли чапораля, опунции, мескита, где большую частью уже за 20 шагов ничего кругом не разглядеть, и лишь природное чутье, да случайная путевая примета, вершина бугра, мелькнувшая в отдалении, причудливая группа деревьев или положение солнца, помогают местному жителю угадывать дорогу. Сэм спустился по покатому склону и нырнул в гущу опунций, буйно разросшихся по обширной низине от Кинтанильи до Пьедры. Часа через два он обнаружил, что заблудился. В смятении он, как обычно бывает в подобных случаях, хотел только одного — поскорее выбраться, неважно куда. Мехико старался как мог, рьяно пробираясь по извилистым лабиринтам через густые дебри. Конь мгновенно понял, когда хозяин сбился с пути. Ни единого холмика не было теперь, чтобы подняться и оглядеться по сторонам. Те, что все-таки попадались им изредка, сплошь оплела колючая поросль, сквозь которую не пролезть даже кролику. Дремучие, необитаемые пойменные заросли фрио поглотили всадника и коня. Для овцевода или ковбоя сбиться с пути и проплутать день, а то и сутки — не ахти какое событие. Такое происходит сплошь да рядом. Ну, не поешь разок-другой вовремя, зато сладко выспишься на мягком травяном ложе, укрывшись попоной. Но тут был особый случай. Ни разу еще Сэм не отлучался со своей фермы на ночь. Слишком многое в здешней местности вызывало страх у Марты. Она боялась мексиканцев, змей, ягуаров, даже овец. Потому-то он никогда не оставлял ее одну. Муки совести у Сэма начались с часа, наверное, в 4 пополудни. Мокрый, как мышь, он обмяк в седле, изнуренный не столько жарой и усталостью, сколько тревогой. До сих пор он все надеялся напасть на тропу, которая вывела бы его к переправе через Фрио и к ферме Чапмена. Должно быть, он пересек ее, полузаглохшую, не заметив, и проехал дальше. Если так, то он теперь был миль на 50 от дома. Выехать бы к какой-нибудь ферме, пастушьему становищу, все равно куда, лишь бы получить свежего коня, спросить дорогу, а там хоть всю ночь скакать, но добраться до Марты и малыша. Словом, как я уже дал понять, Сэма одолевали угрызения совести. Он вспомнил, какие злые слова сказал жене на прощание, и ком встал у него в горле. И без того ей, бедняжке, не сладко жить в такой дыре, так еще приходится терпеть дурное обращение. Он ругал себя последними словами, и как он ни был распарен летним зноем, его все-таки бросило в жар при мысли о том, сколько раз он колол и корил ее за то, что она любит читать книжки. «Бедная девочка, ведь нет у нее другой утехи», — вслух сказал Сэм и всхлипнул, и Мехико даже шарахнулся в сторону от непривычного звука. «Живет с тобой, паршивый ты, брюзга, подлец бессовестный, отодрать бы тебя шакала кнутом, чтобы дух вон, и готовит, и стирает, и не видит ничего, одну баранину да бобы, а тебе жалко, если она когда в книжку заглянет». Тут ему представилось, какая Марта была, когда он в первый раз повстречал ее в Доктауне, нарядная, хорошенькая, бойкая. Розы у нее на щеках еще не побурели от солнца, безмолвие прерий не придавило ее к земле. «Пускай меня первая дикая кошка разорвет в клочья, если я и когда еще в жизни скажу обидное слово», — бормотал Сэм себе под нос. «Или чего не додам моей девочке по части любви и ласки, что ей законно причитается». Теперь он знал, что делать. Он напишет в Сан-Антонио, чтобы через фирму «Гарсия и Джоунс», которая покупает у него шерсть и снабжает его всем необходимым, ему прислали для Марты ящик книг, романы и все такое. Теперь у них жизнь пойдет иначе. Интересно, поместится у них в доме маленькое пианино? Или им тогда всем придется спать на улице? Отнюдь не помогало унять голос совести и та мысль, что Марта с мальчиком будут вынуждены провести эту ночь одни. Обыкновенно, как бы они с женой не грызлись, но когда наступала ночь, Марта с довольным и доверчивым вздохом безмятежно клала голову на сильную руку Сэма и забывала дневные страхи. А разве они были столь уж неосновательны? Сэму вспомнилось, сколько шастает по округе разбойников-мексиканцев, как часто бывает, что иную ферму повадится навещать пума. Вспомнились гремучие змеи, сороконожки, да мало ли еще опасностей. Марта просто голову потеряет от страха. Рэнди будет реветь и требовать, чтобы пришел папа. По-прежнему нескончаемой чередой сменяли друг друга кустарники, заросли кактусов, мескитовые рощи. Лощина за лощиной, откос за откосом, все похожие, как две капли воды, примелькавшиеся после бесчетных повторений. И все-таки незнакомые, чужие. Ох уж приехать бы хоть куда-нибудь. Прямая линия противна природе. В природе все движется кругами. Прямолинейный человек — явление куда более противоестественное, нежели дипломат. Люди, заблудившиеся в снегу, ходят и ходят точно по кругу, как о том свидетельствуют их следы, пока не свалятся в изнеможении, равно и те, кто забредет в дебри философии или иных умствований, нередко приходят обратно к исходной точке. Как раз когда Сэм в пылу раскаяния и благих побуждений достиг наивысшего предела, Мехико тяжко вздохнул и перешел с обычной для него бодрой рыси на неторопливый и размеренный шаг. Перед ним полого поднимался склон, поросший кустарником футов 10-12 высотою. «Эй, друг, так нельзя», — усовестил жеребца Сэм. «Знаю, что ты умаялся, но надо же нам ехать дальше». «Да куда же подевалось все на свете людское жилье?» И он с досадой пришпорил Мехику. Мехику недовольно всхрапнул, как бы говоря, «Чего ради такие крайности, когда осталось всего ничего?» Но все же смирился и затрусил мелкой рысцой. Они обогнули большую купу чапараля, и конь стал как вкопанный. Сэм выронил из рук поводья, да так и застыл в седле, глядя на заднее крыльцо собственного дома, до которого оставалось каких-нибудь 10 шагов. В холодке, как ни в чем не бывало, расположилась в качалке Марта, с удобством опершись ногами на ступеньку крыльца. Рэнди сидел на земле и возился с игрушкой, парой шпор. На секунду он оторвался от них, взглянул на отца и опять, мурлыча что-то, принялся крутить колесики. Марта, не поднимая головы со спинки кресла, лениво обратила на всадника и коня невозмутимый взор. Она держала на коленях книгу и придерживала пальцем слово, на котором остановилась. Сэм встряхнулся с каким-то странным ощущением, как будто очнулся от забытья, и медленно спешился. Он облизнул пересохшие губы. «А ты, я вижу, все сидишь», — сказал он, уткнулась носом в окаянную княжонку, «и читаешь всякую дребедень». Он совершил полный круг и снова стал самим собой.